Перед возвращением Джека в Чикаго мать послала его осмотреть комнату Лоуренса в подвале, проверить, нет ли там вещей, которые Джек хотел бы взять себе. Какой-нибудь важной мелочи, чего-нибудь ценного. «Папа спал внизу?» — спросил Джек, стоя у лестницы и вглядываясь в темноту. «А, да, он переселился туда несколько лет назад», — сказала Рут. «Это из-за кашля. Он кашлял посреди ночи, боялся меня разбудить». Она включила свет. Когда Джек был ребенком, лестница была сделана из старой хлипкой фанеры, но за прошедшие годы ее переделали, отремонтировали и покрыли ковролином. «У нас были отдельные спальни», — сказала Рут. «Мы это видели на канале Home Garden. Сейчас так модно». «Да, я слышал. Бери все, что захочешь. Остальное пойдет в церковь или в мусор». «А тебе ничего из этого не нужно?» «С чего мне должно быть что-то нужно?» «Не знаю», — ответил Джек. «Наверное, на память о нем». Рут, простая и прагматичная, лишенная всяческой сентиментальности, взглянула на него искоса и пожала плечами. «Сомневаюсь, что я забуду, Джек». Когда Джек был маленьким, подвал использовался исключительно как склад, но с тех пор, как он уехал, голые бетонные стены обшили гипсокартоном, земляной пол забетонировали и застелили ковролином, а переплетение водопроводных труб над головой закрыли навесным потолком, таким низким, что Лоуренсу, вероятно, приходилось наклоняться, чтобы не удариться головой. Подвал, который когда-то так пугал Джека, теперь был оформлен в бежевых тонах, как приемная стоматолога. Трудно было поверить, что последние годы жизни отец провел в этом безликом помещении. Нечто столь монументальное, как смерть, заслуживало более творческого подхода. Осмотр комнаты недавно умершего человека ощущался как грубое нарушение неприкосновенности его личной жизни. Вдруг Джек обнаружит что-то постыдное, какой-то секрет. Джек понимал, что отец, человек настолько замкнутый, был бы возмущен тем, что кто-то роется в его вещах. Но, конечно, Лоуренса больше не было, стыдиться было некому, возмущаться тоже. И поэтому Джек огляделся с этим странным двойственным чувством. Да, отец этого не одобрил бы, но отца не существует. В любом случае, смотреть было не на что. Раскладной диван, даже не настоящая кровать, был разобран, просто не сбились на одну сторону. Матрас до убогости тонкий, наволочка в пятнах темно-кирпичного цвета. Джек догадался, что это кровь. Рядом с кроватью, чтобы легко было дотянуться, стоял кислородный баллон с маской. И металлические ходунки с теннисными мячиками, надетыми на ножки. В остальном подвал был опрятным и чистым, и изучать здесь было нечего, кроме комода и ванной. В комоде лежали в основном белые футболки, пожелтевшие на вороте и в подмышках. Несколько зеленых бейсболок с Джоном Диром, две пары синих джинсов, носки, нижнее белье, все белое, однотонное, от Хейнс, и старый ремень с надорванной шлевкой. Джек не знал, что он здесь найдет, но то, что нашел, по сути, ничего, вызвало чувство опустошенности. Вещи отца, наверное, уместились бы в одной картонной коробке. Вся жизнь Лоуренса занимала 3 кубических фута. Неудивительно, что он проводил так много времени в интернете. В ванной Джек нашел отцовскую электрическую бритву, лежавшую у раковины, и когда взял ее в руки, с нее посыпались седые и черные волоски. Странная деталь. Лоуренс знал, что умирает, и продолжал бриться, механически совершая ритуал, необходимый живому телу. Аптечка была пуста, если не считать зубной пасты, дезодоранта и нескольких баночек аспирина. Потом Джек открыл, как он предполагал, бельевой шкафчик, но оказалось, он даже ахнул, что там целая коллекция таблеток, порошков, экстрактов, мазей и эликсиров в больших пузатых флаконах, сотни разных лекарств. Весь шкаф был забит приборами и препаратами, многие из которых были знакомы Джеку по отцовским бредовым постам. Здесь были флакончики с коллоидным серебром, куркума в таблетках, пищевые добавки с витамином С в больших дозах, порошок из акулевого хряща, экстракт грибов, яд голубого скорпиона и семена зиры. И этикетки всех этих средств содержали ничем не подтвержденные заявления о природных противораковых свойствах. Пакетики с абрикосовыми косточками, которые якобы уничтожали опухоли, насыщая организм щелочью. Бутылочка с чем-то коричневым, что, как утверждала надпись, на ней убивала малоизвестного паразита, который на самом деле и вызывает рак. Устройство, похожее на старый радиоприемник, якобы способное улавливать квантовые колебания, исходящие от раковых клеток в организме человека. Несколько открытых упаковок противораковых средств для улучшения метаболизма, пакетики с непонятными китайскими травами, бутылочки с прозрачными жидкостями, иммуномодуляторами, витаминные настои, аминокислоты, антиоксиданты, биоактивный каннабидиол в различных формах, масла, гели, порошки, пузырек со смесью, состав которой вообще нигде не был указан под названием «природная химиотерапия». Сколько сотен часов, сколько тысяч долларов и сколько ложных надежд спрятано в этом шкафчике, — подумал Джек. Он закрыл дверцу и поднялся наверх. «Нашел что-нибудь?» — спросила мать. Она сидела в шезлонге на крыльце и смотрела на запад, где солнце уже садилось за колышащуюся траву. «Расскажи мне про последний месяц», — попросил Джек, когда за ним захлопнулась сетчатая дверь. «Что в итоге произошло с папой?» «Я тебе уже рассказывала. Рак. И как его лечили?» «Ну, он пил всякие лекарства. Так много таблеток, что я, честно говоря, не следила». «Лекарства из шкафчика внизу? Это их он пил?» «Кажется, да. А как насчет лекарств от врачей? Он принимал что-нибудь по рецептам врачей?» «Ну, он не очень доверял врачам. Потому что все, что хранится там внизу, не действует. Ты ведь знаешь это, да?» «Он считал, что в больницах людей дурят». «Господи!» Лоуренс был убежден, что врачи его обманывают. Он думал, что есть лечение, о котором они не говорят. И если честно, не то чтобы я была с ним не согласна, учитывая, сколько неприятностей доставляли тебе врачи, когда ты был маленьким. Помнишь, как они к нам относились? Они были такими мерзкими». Джек сел на ступеньки, упершись локтями в колени и обхватив голову руками. Теперь все стало понятнее. Вера отца в заговоры, его преданность иллюзиям. Возможно, отец вынужден был верить в то, что читал в интернете, как бы это ни было абсурдно, просто чтобы продолжать втайне надеяться, что его вылечат, что он не умрет. «Последний день, который Лоуренс провел в больнице, — сказала Рут, — они прислали какого-то нового сотрудника, не врача, социального работника, консультанта. Он сказал, что специализируется на паллиативной помощи. Это означает помощь умирающим. Я знаю, что это означает. В общем, он попросил Лоуренса проделать какие-то дурацкие дыхательные упражнения, сидеть с закрытыми глазами и считать вдохи. Представляешь, попросить человека, умирающего от рака легких, подышать? Похоже на медитацию. Он сказал Лоуренсу, что это нормально — испытывать тревогу и злость, когда умираешь, и что некоторым людям становится легче, если расслабиться, подышать и сосредоточиться на моментах из своей жизни. В смысле, на счастливых моментах? Нет, на истинных моментах. Истинных? Это как? Когда ты бываешь самим собой. Он сказал, что у каждого человека есть представление о том, кто он на самом деле. Нечто такое, что скрывается глубоко внутри, что никогда не меняется. И попросил Лоуренса описать момент, когда он чувствовал себя именно так. И знаешь, какое из всех воспоминаний он выбрал? Не знаю. Как он вез платформу «Эвелин» на школьном параде. Вот что он выбрал. О, вот как. Не день нашей свадьбы. Не день, когда он сделал мне предложение. Не, езда на тракторе. Вот благодарность, которую я получила за то, что тянула на себе дом все эти годы. Я помню эти парады. Эвелин выглядела такой счастливой. Все ее любили. Да, любили, кивнул Джек. Кстати, ты была права насчет моего творчества, моих фотографий. Это не фотографии, ничего. На них Эвелин. На них пожар. Ну, это очевидно. Папа написал мне про Эвелин уже в самом конце, в одном из своих последних сообщений. Да, и что он сказал? Что я не виноват. Как мило с его стороны. И что я могу спросить об этом тебя? Спросить меня? Да, он сказал, что я не виноват, и что ты объяснишь, почему. Что он имел в виду? Этот человек винит меня даже из могилы. Джек повернулся и посмотрел на мать. Винит тебя в чем? Она выпрямилась, сжала руки и рассмеялась тем натянутым и фальшивым смехом, который, как знал Джек, на самом деле говорил о раздражении и уязвленном самолюбии. «Ты знаешь, как сильно я любила твоего отца?» — спросила она. «Боже, когда он появился в тот день на нашем ранчо, он был таким красивым. Мне было 18. Я только взглянула на этого мужчину и подумала, это он, тот самый. Я влюбилась с первого взгляда. И знаешь, что он сделал?» Он сделал предложение твоей сестре. Он сделал предложение моей сестре. Да. Откуда ты это знаешь? Эвелин рассказала. Рут кивнула. Но дело в том, что моя сестра не относилась к нему серьезно. Взбалмошная, беспечная, ленивая, она не стала бы хорошей женой. Это была бы плохая партия для него. Поэтому я подняла шум, убедила отца, что это должна быть я. В конце концов, я же старшая. Я должна выйти замуж первой. Я просто подумала, что если Лоуренс выберет меня, я смогу заставить его влюбиться. Она покачала головой, закатила глаза и снова притворно рассмеялась. «Ну, ты знаешь, чем это кончилось», — сказала она. «Он обвинил меня в том, что я разрушила его жизнь». «Мне жаль, мам. Я подумала, что, может, будет лучше, если у нас появится ребенок. Если мы станем родителями, он полюбит меня, правильно же? И вот у нас родилась Эвелин. И он души не чаял в этой девочке, так сильно ее любил. Это заставляло меня чувствовать себя просто ничтожеством. Я говорила, что он должен любить и лелеять меня, свою жену. Я говорила, что это грех относиться к дочери гораздо лучше, чем ко мне. Ты ревновала его к Эвелин? Ну, это он так думал, особенно после ее смерти. Я опять только и слышала от него, что разрушила его жизнь. Он обвинял меня в самых ужасных вещах. Обвинял тебя в чем? Что я отправила ее на северное пастбище нарочно. Нарочно? Назвала тебе не то поле, отправила Эвелин на смерть. Ты же сказала, что это я ослышался. Я знаю. Ты сказала мне, что я все пропустил мимо ушей, что я во всем виноват. Я знаю. Так что же, я виноват? Рут поспешно встала и, хмурясь, покачала головой. Почему мы вообще об этом говорим? Она уже собиралась открыть сетчатую дверь, но Джек вскочил и с силой прижал дверь рукой. «Мама, скажи мне!» «Я не помню». «Виноват я или нет? Я не помню. Ответь честно!» «Я и отвечаю! Я не помню! Честно, Джек! В тот вечер столько всего произошло! Начался такой хаос! Все, что я знала наверняка, что это был несчастный случай, ошибка, и я не знала, кто совершил эту ошибку, я или ты! Но потом прибежал ты и всю ночь твердил «простите, простите», и я подумала, да, наверное, это ты виноват!» «Но ты не знала точно!» «У тебя был такой виноватый вид, ты был так уверен, что виноват, и я... я приняла это как факт». «Ты приняла это как факт? Все знали, что ты немного рассеянный. Они думали так из-за тебя». «А что бы сказали люди, если бы они подумали, что я убила собственную дочь? Я бы никогда больше не смогла показаться в церкви». Значит, ты обвинила меня, чтобы спасти свою репутацию? Я не обвиняла тебя. Ты обвинил себя сам. Я просто поверила тебе. Мне было 9. Ну, я не знаю, что еще тебе сказать. Она стояла, скрестив руки на груди, сутулившись и уставившись в землю, как капризный ребенок. Все те разы, когда ты водила меня в церковь, ты просила прощения не для меня, а для себя. Я просила за нас обоих, потому что ты не знаешь, что произошло на самом деле. Я не знаю, это правда, Джек. Я столько раз думала о том вечере, но не помню, что я тогда сказала. Может быть, я сказала тебе что-то не то, может быть, ты сказала Эвелин что-то не то. Произошел несчастный случай, это я знаю точно, но воспоминание стерлось. Папа тебе не поверил. Нет. Он думал, что ты сделала это нарочно. Он сказал, что Эвелин была счастливой и всеми любимой, а я несчастной и одинокой, и что я не могла этого вынести. Он думал, я хотела отомстить. Он думал, я хотела внимания. Представь себе, каково быть замужем за человеком, который считает тебя способным на такое. Была ли она способна на такое? Был ли отец прав насчет нее? Или это был очередной приступ паранойи, еще одна из его любимых теорий заговора? Джек не знал, а может, ему и не нужно было знать. Он так долго жил с чувством вины за гибель сестры, что по сравнению с этим новая неопределенность казалась ему избавлением. «Видимо, ты ждешь извинений», — сказала мать. «Было бы неплохо». «Видимо, ты хочешь, чтобы я сейчас упала тебе в ноги и начала рыдать, какой ужасной матерью я была?» «Ты говорила мне, что я слабое звено». «Да, но прежде чем предъявлять мне счет, просто вспомни, через что ты заставил меня пройти, когда ты был маленьким. Ты тоже был далек от идеала». «Я знаю. Ты мне об этом говорила. Я не должен был появляться на свет». «Верно, не должен был. Так что, как я понимаю, мы с тобой квиты». Джек не мог не рассмеяться над упрямством своей матери, над ее наглостью, над обидами, которые она копила и лелеяла в своем сердце, над ее способностью переписывать историю как угодно, лишь бы выйти сухой из воды. «Конечно, мам», — сказал Джек. «Хорошо, как тебе угодно. Мы квиты». Солнце нырнуло за горизонт на западе, пастбища стали по-вечернему синеватыми, и ветер донес до них звуки, часто сопровождающие закат во Флинт-Хиллз. Где-то в пугающей близости выла и лаяла стая койотов. «Боже, раньше я терпеть не мог этот звук», — сказал Джек. «Койотов?» — спросила Рут, произнося это слово, как всегда, с лишним гласным призвуком. «Почему?» «Я не любил, когда они повисали на заборе. Они выли всю ночь. Это было ужасно». «Повисали на заборе?» «Ну, койоты же перепрыгивают через колючую проволоку и иногда на нее напарываются». «Ты это так себе представлял?» «Да». «Джек, они там не повисали. Это твой отец их туда нанизывал». «Мой отец?» «Он ставил в полях ловушки, и когда туда попадался койот, вешал его на забор». «Зачем?» Она пожала плечами. «Чтобы отпугнуть других койотов», — сказала она, как ни в чем не бывало. «Но он не хотел, чтобы ты видел, поэтому делал это очень рано, пока ты еще не встал. Ты всегда был таким чувствительным». «О», — сказал Джек. Он подумал, что отец поступал очень жестоко, но в то же время почувствовал внезапный прилив нежности к этому человеку. Узнав, что Лоуренс выходил в предрассветную тьму, чтобы избавить своего ранимого сына от неприятного зрелища, Джек больше всего на свете пожалел, что не может сказать спасибо за это и за все остальные вещи, которые тот, вероятно, совершал тайком из желания уберечь его. Лоуренс, в конце концов, мог бы посоветовать Джеку закалиться, стать мужчиной, как это делали многие другие отцы. Но нет, он никогда не требовал от Джека быть кем-то другим, кроме самого себя. Он безоговорочно принимал Джека. А сам Джек не мог в той же мере принять его. За эти несколько лет препирательств Джек проявил слишком мало эмпатии, слишком мало великодушия. Ему хотелось забрать назад все свои слова, всю озлобленность, все бессмысленные ссоры в интернете. «Это был хороший поступок», — сказал он. «Он молодец». «Ну», — отозвалась Рут, — «если ты не койот». И тут до них откуда-то издалека донесся другой звук. Треск, хруст и скрежет, как будто что-то двигалось по длинной гравийной дороге. Они подняли головы и увидели в воздухе за северным пастбищем облако пыли, а потом, несколько секунд спустя, между пологими холмами показались фары пикапа, лениво приближающегося к ранчо, и Рут кивнула. «Это, скорее всего, Бреннаны. Ты помнишь Бреннанов?» «Нет». «Мать раньше преподавала литературу в твоей школе». «А, точно. Сейчас она, конечно, на пенсии». «Она не преподавала литературу», — сказал Джек. «Она преподавала робокопа». «Наверняка она привезла свои знаменитые лимонные квадратики. Пойду приготовлю кофе». Джек открыл сетчатую дверь, прошел за матерью на кухню и стал наблюдать, как она молча возится с фильтром и молотым кофе. «Слушай, мам, мне, наверное, пора». «Да, хорошо. Мне нужно возвращаться к работе. Утром у меня занятия». «Конечно», — сказала она, подходя к крану и наливая в кофеварку воду. «Ты справишься?» Тут она повернулась к нему с тем знакомым выражением растерянности и непонимания, которое появлялось на ее лице всякий раз, когда Эвелин рассказывала о каком-нибудь потрясающем камне или о символизме травы. «Это обычный камень», — говорила Рут. «Это просто трава». И сейчас она смотрела на Джека все с тем же озадаченным выражением. «Почему я не должна справиться?» «Ну да, верно. А теперь давай, возвращайся туда, где тебя ждут». И она повернулась к шкафчику и достала две кофейные кружки. «Пока, мам», — сказал Джек и вышел из кухни. На улице он в последний раз посмотрел на маленький белый домик и окинул долгим взглядом пастбище, медленно поворачиваясь и ища место, где они с Эвелин сидели в те дни, когда она учила его рисовать, учила его видеть. Он смотрел на поля, пока новые гости его мамы не свернула на длинную грунтовую дорогу к ранчо, потом сел в свою машину и поехал прочь. На полпути он разминулся с миссис Бреннан и слегка помахал ей рукой. С грохотом проехал по решетке над ямой, преграждающей путь скоту, свернул на гравийную дорогу и преодолел примерно четверть мили вдоль ограды северного пастбища. А потом остановился, съехал на обочину, выбрался из машины и перелез через забор с колючей проволокой. Он побежал к середине пастбища, перепрыгивая через кусты и огибая большие заросли травы высотой футов в 6, колыхавшиеся на сильном ветру. Вскоре он увидел дерево на том месте, где, как он представлял, погибла Эвелин. Теперь оно стало намного больше. И вокруг выросли другие деревья, постепенно занимавшие поле. Но это явно был тот самый американский вяз, который он фотографировал на закате вечером перед отъездом в Чикаго. Тот же наклон, тот же специфический изгиб. 20 лет отделяли его от того дня. И за эти 20 лет Джек стал совершенно другим человеком. Художником, интеллектуалом, преподавателем, мужем, отцом. Но все же кое в чем, как он подозревал, совсем не изменился. Если бы на смертном одре какой-нибудь психолог попросил Джека выбрать момент из его жизни, который он считает самым истинным, он бы выбрал те утренние часы здесь, на пастбище, когда он сидел с Эвелин в лучах рассвета и писал пейзажи. Его сестра могла ухватить суть всего несколькими мазками кисти. Пара выразительных линий, и вот ее картина начинает как будто трепетать. Джек, напротив, загромождал свой холст красками, нанося их густо и бестолково. Он пытался заключить в рамки каждое здание, каждую травинку, очертить все детали, поймать их, удержать. И им не хватало воздуха. «Надо просто дать рисунку дышать», — советовала сестра. И, наверное, в этом и был весь Джек. Он не давал ничему дышать. Он ничего не оставлял в покое. Он ничему не позволял развиваться и двигаться естественным путем. Он пытался все проконтролировать и прогнуть под себя. Его сестра, напротив, смирилась с неизбежной непредсказуемостью жизни и окуналась в нее с головой. Каждый год переезжала в какое-нибудь экзотическое место, всегда училась новому, никогда не знала, что будет дальше. Джек делал вид, что следует ее примеру, но на самом деле, переехав в Чикаго, он сразу же захотел постоянства, безопасности и контроля. Он на первом же курсе нашел девушку, выработал художественный стиль и с тех пор ничего не менял. Для Джека брак и искусство не были связаны с поиском, развитием и ростом. Они больше походили на моментальные снимки, которые вклеиваются в альбом. Это были экспонаты, сувениры, спрятанные под пленку. Он не давал им дышать. Он уехал из Канзаса, потому что чувствовал себя чужим в своей семье. Но так ли сильно он от них отличался? Его мать хотела, чтобы Лоуренс ее обожал, чтобы Эвелин была на нее похожа, чтобы Джек ею восторгался. Отчаянно цеплялась за эти потребности и не замечала, что именно они-то и причиняют ей страдания и отвращают от нее людей. Но разве Джек не делал то же самое? Он очень сильно нуждался в Элизабет, и эта потребность просто душила ее. Он так боялся потерять ее, что в их браке совсем не осталось воздуха. Эвелин давным-давно пыталась преподать ему этот урок. Она сказала: «Если слишком сильно цепляться за то, что ты хочешь, упустишь то, что имеешь». «Жаль, что мы не росли вместе», — сказал Джек памятнику, который сам придумал для своей сестры. Потом повернулся и направился обратно к машине. Наконец-то ему стало ясно, что делать со своим браком. Он должен последовать совету сестры. Он должен, хотя это пугало его до ужаса, отпустить этот брак. Вот что он решил тогда на пастбище, в тени нависающего дерева, когда сильный ветер дул ему прямо в лицо. Пришло время отпустить Элизабет.